Что же такое все это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто. Пуф, здание, висящее на воздухе, основанное даже не на двух коротких словах «не хочу», а только на том, что эти слова почему-то до сих пор не произнесены людьми. Мое «я» никогда ведь не скажет «не хочу есть», «не хочу дышать», «не хочу видеть». Но если ему предложат умереть, оно непременно, непременно скажет «не хочу». Что же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление? Нет, ты постой. Подожди. Должно быть, я сам ошибаюсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это «не хочу» так просто, так естественно, что должно было бы прийти в голову каждому. Ну, хорошо. Ну, разберемся. Положим, завтра. Положим, сию секунду эта мысль пришла бы в голову всем. Русским, немцам, англичанам, японцам. И вот уже нет больше войны. Нет офицеров и солдат. Все разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю. Шульгович мне на это ответит. Тогда придут к нам нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут наших жен и сестер. А бунтовщики? Социалисты? Революционеры? Да нет же, это неправда. Ведь все, все человечество сказало «не хочу кровопролития». Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда все помирятся, уступят друг другу, поделятся, простят? Господи, Господи, что же будет? Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга. «Что тебе надо, черт?» Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку. «Тебе!» — сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной. «Тебе, папиросы! Куры!» Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано «Папиросы трубач, цена 3 копейки 20 штук». «Что это такое? Зачем?» — спросил он с удивлением. «Откуда ты взял?» «Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свой деньга. Куры, пожалюсь так, куры. Ничего, дару тебе». Гайнан сконфузился и, стремглав, выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и сжеными перьями. «О, милый!» — подумал растроганный Ромашов. Я на него сержусь, кричу, заставляя его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил мне папирос за свои жалкие последние солдатские копейки. Куры, пожалуйста. За что же это? Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате. Вот их 100 человек в нашей роте, и каждый из них — человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет, ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга. Солтыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Ящишин. Серые однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим «я», к ихнему «я»? Ничего.